Не стыдись обнажать струпы твои духовному наставнику и будь готов принять от него за грехи свои и посрамление, чтобы через него избежать вечного стыда». Для ободрения скорбящих старец Иларион часто говаривал: «Если Господь за нас, кто против нас? Церковь есть для нас земное небо, где сам Бог невидимо присутствует и назирает предстоящих. Поэтому в церкви должно стоять чинно, с великим благоговением. Будем любить церковь и будем к ней усердны. Она нам отрада и утешение в скорбях и радостях. Полезнее для души сознавать себя во всем виноватым и последним из всех, нежели прибегать к самооправданию, которое происходит от гордости, а гордым Бог противится, смиренным же дает благодать».